Матерь Агни-йоги. Действия и мысли, совершенно незаметные для земного глаза, имеют очень большое значение для тонкого тела. Поэтому йог-отшельник, вдали от людей и жизни обычной, лишенный всего, что так яро ценится обывателями, тем не менее творит и имеет то, чего нельзя купить за все золото мира. Вообще, следует пересмотреть все ценности человека и установить на них новую точку зрения. Мультимиллионер или могущественный правитель земной в тонком мире может оказаться беднее нищего, ибо ценности духа имеют другое измерение. Ценности духа берутся туда с собою, но ни власти, ни золота туда не взять. Впрочем, власть можно взять, если это власть над собою, власть над своими оболочками.